Ленинградская элегия. Я видел удивительную красную огромную луну, подобную предпраздничному первому помятому блину, а может быть, ночному комару, что в свой черед легко взлетел в простор с лесных болот. Она над Ленинградом очень медленно плыла, так корабли плывут без капитанов медленно, но что-то бледное мне виделось сквозь медное покрытие ее высокого чела. Под ней покоилось в ночи пространство Невское, и слышалась лишь перекличка площадей пустых, и что-то женское мне чудилось сквозь резкое слияние ее бровей густых. Как будто гаснущий фонарь, она качалась в бездне синей, туда-сюда, над Петропавловкой скользя, но в том ее огне казались мне мои друзья еще надежней и еще красивей. Я вслушиваюсь, это их каблуки отчетливо стучат, и словно Невская волна на миг взметнулось эхо, когда друзьям я прокричал, что на прощание кричат, как будто сам себе я прокричал все это.